«Чертовы ублюдки уже рядом, ББ. Вот-вот пожалуют в гости». С бодрой готовностью отрапортовал старый Хэм через броском, чувствуя блаженное тепло, разливающееся в груди. Его фляга во внутреннем кармане полнёхонька, а вот бутылка скверного бурбона опустела. Бурбон — хорошая штука, долго действует. «Хорошо. Дайте им понять, кто здесь хозяин», — ответил ББ, чье лицо было так огромно, что не помещалось на экране. Хэм с трудом сдерживал ухмылку, глядя, как на броскоме появляется то отвисший подбородок, то щелочка одного глаза или расплывшийся бугор носа. «Сделаем, босс», — тут же произнес Хэм. «Наши наготове, ждут сигнала». «Подогрел наших?» «Подогрел как следует. Парни благодарят, босс». Речь шла о 10 ящиках бурбона и большой медицинской сумке, набитой дозерами с наркотой. Парни, подогрев, восприняли с большой радостью и тут же использовали все средства по назначению. «Ответить жестко. Они должны раз и навсегда усвоить, кто здесь хозяин». Лицо ББ наплыло на экран, который теперь показывал только жирные губы с остатками горчицы. «Понял, ББ. Парни спрашивают про игрушки». «Используйте все, что нужно. И установи камеры. Я хочу видеть». «Несколько камер. Не меньше 3 в разных местах. Скинешь пароли доступа. И не забудь, не мы звери, а они звери. Понял? Сначала вежливо попроси этих ублюдков убраться туда, откуда они пришли». «Сделаем», — кивнул старый Хэм, лихорадочно вспоминая, кто из его парней еще не настолько пьян и не настолько туп, чтобы суметь установить несколько камер. Еще и время поджимает. Надо поторопиться. Допив остатки бурбона, Хэм отшвырнул опустевшую бутылку и раскачивающейся походкой поспешил к хохочущим парням. Если большой брат хочет увидеть бойню, он ее увидит. Из первых рядов. Ему покажется, что он сидит так близко, что кровь брызжет ему прямо в лицо.